Кто это видел? Одна старая дама. Каким же образом? Почему она не спала в это время? Таковы уж старые дамы, сэр. Вы имеете в виду этого... Как его имя? Каноника Пеннифазера? Именно, сэр. О его исчезновении нам сообщили, и этим занимается Кэмпбелл. Забавное совпадение. Его имя только что было упомянуто в связи с нападением на экспресс в Бетхэмптоне. В самом деле? Как именно? Еще одна старая дама, или, вернее, дама средних лет. Когда поезд остановился, кое-кто из пассажиров проснулся и выглянул в коридор. Это дама, которая живет в Чедминстере и знает по виду каноника Пеннифазера, утверждает, что видела, как он входил в вагон. Она решила, что он выходил наружу узнать, в чем дело, и снова вернулся в вагон. Мы собираемся это проверить, раз он исчез. Дайте-ка подумать. Поезд остановили в 5:30 утра. Каноник Пеннифазер ушел из отеля в 3 утра. Да, вполне возможно. Если, конечно, его туда отвезли, скажем, на гоночном автомобиле. Итак, мы вернулись к Ладислаусу Малиновскому. Сэр Рональд поглядел на свои рисунки в блокноте. Вы настоящий бульдог, Фред. Полчаса спустя старший инспектор Дэви входил в небольшой, более чем скромного вида кабинет. Крупный мужчина встал из-за стола и протянул вошедшему руку. «Старший инспектор Дэви, садитесь. Хотите сигару?» Старший инспектор покачал головой. «Первым делом разрешите извиниться», — сказал он своим низким приятным голосом, — «что отнимаю ваше драгоценное время». Мистер Робинзон улыбнулся. Безукоризненно сшитый костюм не скрывал его полноты. Желтоватый цвет лица, глаза темные и печальные, рот крупный. Он часто улыбался, показывая свои слишком большие зубы. «Чтобы лучше съесть тебя», — почему-то подумал дед. По-английски мистер Робинзон говорил превосходно, но на англичанина походил мало. Деду хотелось бы знать... Да и многим того же хотелось. Какой национальности, мистер Робинзон? Ну, чем я могу быть вам полезен? Мне надо бы выяснить, — начал старший инспектор Дэви, — кто владелец отеля Бертрам. Ничего не выразилось на лице мистера Робинзона. Он задумчиво переспросил. Короче, вы хотите знать... Кто владелец отеля Бертрам? Это, кажется, на Понд-стрит, недалеко от Пикадилли. Я и сам там останавливался. Спокойное местечко. Прекрасно содержится. Верно, верно, — подтвердил дед. Именно прекрасно содержится. И вы хотите знать имя владельца? Разве это трудно узнать? Губы его сморщила насмешливая улыбка. «Обычными путями, вы хотите сказать? Да, конечно». Дед вынул из кармана небольшой лист бумаги и прочитал вслух 3 или 4 имени и адрес. «Так-так», — протянул мистер Робинзон. «Кто-то не пожалел труда и времени. Интересно. И все-таки вы обращаетесь ко мне». «Если кто-нибудь знает все, то это вы, сэр?» «Как раз я не знаю. Но, конечно, всегда можно получить нужные сведения, если есть...» Он пожал широкими плотными плечами. «Если есть связи». «Именно, сэр!» — невозмутимо поддакнул дед. Мистер Робинзон подвинул к себе телефон. «Соня! Дайте мне Карлоса». Он подождал минуту-другую. «Карлос?» Тут он перешел на иностранный язык и заговорил очень быстро. Дед не мог понять, что это за язык. Дед мог объясниться по-французски, немножечко знал итальянский и кое-как в пределах туристских потребностей немецкий. Он мог отличить по слуху испанскую, русскую и арабскую речь, хотя этих языков не понимал. Но сейчас говорили на каком-то ином языке, турецкий, что ли, армянский. Поди разберись. Робинзон положил трубку. Не думаю, чтобы нам пришлось долго ждать. А мне, знаете ли, и самому интересно. Я и сам задавал себе этот вопрос. С финансовой точки зрения. Каким образом этому отелю удается себя оправдывать? Всем полюбилось его гостеприимство, комфорт, на редкость умелый персонал. Да, меня это интересует. И знаете почему? Пока еще не знаю, — отозвался дед, — но хотел бы знать. Существует несколько возможностей, — задумчиво проговорил мистер Робинзон. Это, пожалуй, напоминает музыку. В октаве только определенное число нот, но из них можно извлекать несколько миллионов комбинаций. Один музыкант как-то сказал мне, что одна и та же мелодия никогда дважды не повторяется. Чрезвычайно интересно. На столе раздался легкий звоночек, и Робинзон вновь поднял трубку. — Да? — Знаю, вы человек исполнительный. Я вами доволен. — Понимаю. — Вот как? — Амстердам? — Да? — Ага. Благодарю вас. — Скажите по буквам? — Спасибо. Он быстро записал что-то в блокноте. «Надеюсь, это вам пригодится», — сказал он, протянув деду через стол вырванный из блокнота листок. Дед громко прочитал записанное на листке имя. «Вильям Гофман». «Национальность — швейцарец», — пояснил мистер Робинзон, — «но родился он не в Швейцарии». Имеет большое влияние в банковских кругах, и хотя всегда строго держится в рамках закона, на его счету немало сомнительных сделок. Он действует только на континенте, а не у нас. Вот как. Но у него есть брат, Роберт Гофман. Этот живет в Лондоне, занимается скупкой и продажей бриллиантов, все вполне респектабельно, жена голландка, у него филиал в Амстердаме. Вы в Скотленд-Ярде должны о нем знать. Как я уже сказал, в основном он занимается бриллиантами. Человек он чрезвычайно богатый и владеет разным имуществом, записанным по большей части не на его имя. Вот он и его брат являются истинными владельцами отеля «Бертрам». «Благодарю вас, сэр», — сказал старший инспектор Дэви, поднимаясь с места. Нечего и говорить, как я вам обязан. Это просто поразительно. То, что мне удалось узнать, — спросил мистер Робинзон, улыбаясь своей самой широкой улыбкой. Но это же одна из моих специальностей — информация. Я люблю быть в курсе всех дел, поэтому вы и пришли ко мне, не так ли? Видите ли, — проговорил старший инспектор Дэви, — мы о вас знаем. Министерство внутренних дел, особый отдел и все такое прочее. Он добавил тоном чуть ли не наивным. Было довольно смело с моей стороны обратиться к вам. Мистер Робинзон снова улыбнулся. — Я нахожу, что вы интересный человек, старший инспектор Дэви. Желаю вам удачи, какое бы дело вы ни начинали. — Спасибо, сэр. Думаю, удача как раз мне и понадобится. Кстати, эти два брата, как, по-вашему, люди горячие, способные прибегнуть к насилию? — Ни в коем случае, — сказал мистер Робинзон. — Такое бы противоречило их образу действий. Ни к какому насилию братья Гофман ни за что не прибегнут. У них иные методы, и с них этого хватает. Год от года они становятся богаче. Таковы, во всяком случае, сведения, получаемые из банковских кругов Швейцарии.